«Подъем!» Корнелий стоял посреди каморки и видел, как вскакивают ребята, встряхивают простыни и одеяло, умело заправляют постели. Был в их движениях автоматизм солдатиков. И опять вспомнился штат-капрал Дуго Лобман. «Двигаемся, двигаемся, господа интеллигенты! Ни жена, ни теща помогать вам здесь не будут!» Впрочем, здесь штат-капрала не было. Или был? «А, так ведь это он, Корнелий Глаз, теперь командир в здешней казарме». Мальчики и девочки уже стояли на вытяжку, каждый у спинки своей кровати. Пижамы на них были разномастные, но одинаково полинялые и, видимо, одного размера. На маленьких они висели мешками, на старших выглядели тесными и короткими. Разглядывая ребят, Корнелий спохватился. «А ведь они от него чего-то ждут». «Господин воспитатель, у нас все готово». «Это Антон», — говорил он громко, но на Корнелия не смотрел. Смотрел в пол. Голос его казался ненатурально звонким. Наверное, потому что из-за стекла. Корнелий шагнул в спальню мальчиков. «Ну и что я должен делать?» Антон глянул быстро, удивленно, и опять уперся глазами в половицы. «Проверить, как заправлены постели, господин воспитатель». Кровати были застелены образцово. Корнелий так не сумел бы. И лишь у коротко стриженного мальчишки с болячкой на ухе одеяло было накинуто небрежно, поверх подушки. И стоял он съёженно, теребя край пижамной курточки. Корнелий машинально шагнул к нему. Однако на пути оказался другой. Тот, беленький и курчавый, с крайней койки. Он быстро и печально глянул Корнелию в зрачки. «Откуда он такой? Кто родители? Что за гены в этом безиндексном существе?» Машинально подумал Корнелий. Тонко, с аквамариновыми глазищами лицо было, как у мальчиков на старинных фресках Перужского собора. Мальчик медленно опустил голову и протянул вперед руки, ладонями вверх. «Ты что?» — растерялся Корнелий. «10 горячих, господин воспитатель», — полушепотом сказал мальчик. «За то, что во время сна держал руки под одеялом». Корнелий озадаченно посмотрел на Антона. Тот, глядя в сторону, механически шагнул, протянул широкую лаковую линейку. Откуда она появилась? Корнелий взял ее, тяжелую и странно липкую. Опять взглянул на провинившегося, на его теме и затылок в крупных кольцах волос. «Тебя как зовут?» «Илья, господин воспитатель», — проговорил он с полувыдохом. Розоватые ладони с очень тонкими пальцами вздрогнули. Странное чувство испытал Корнелий. Недоумение, что он, приговоренный к смерти арестант, может кого-то наказать или помиловать. И, по правде говоря, какое-то удовольствие от этой мысли. И тут же брезгливую неловкость. Вспомнился пальчик. Он тоже любил казнить или миловать послушных одноклассников. И холодновато любопытный вопрос к себе. «Ты что?» В самом деле сумел бы ударить линейкой вот по этим дрожащим ладошкам, по тонкому запястью с голубой жилкой, по этим почти прозрачным пальцам. Какой скрипач, наверное, мог бы получиться из мальчишки? «Илья, а почему нельзя спать с руками под одеялом?» «Не знаю, господин воспитатель. Запрещено». Корнелия тряхнула, как током, от внезапной злости. Не на мальчишку злость, а на все вокруг. На бессмысленность, на себя, часть этой бессмысленности. «А если бы ты спал, укрывшись с головой, по голове бить?» Линейку он швырнул через плечо, назад, и повернулся к Антону, самому старшему, чтобы спросить, здесь всегда такие порядки? А тот, видать, сразу уловил момент, смотрел с надеждой. «Господин воспитатель, а можно Гурика тоже не наказывать?» «Что?» Прозвучало это резко, почти яростно, и Антон отнес воспитательский гнев на свой счет. Потускнел, свел плечи, но сказал с обреченно упрямой ноткой. «Он же не виноват!» «Кто?» «Гурик!» И посмотрел на того у незаправленной постели. «А что он сделал?» «Ну, он в постель. У него бывает. Не нарочно же он, господин воспитатель, а так получается». У стриженного Гурика розовели уши. Корнелий задавленно молчал. «Господин воспитатель, ну, тогда хоть не шприцем, ладно?» — быстро сказал Антон. «От этого он еще хуже, еще чаще. Лучше накажите по-старинному». «Это как?» — деревянно спросил Корнелий. Госпожа Эмма всегда говорила, выбирай сам, шприц или по-старинному». «Как это по-старинному?» «Ну, жгутом или ремнем. Только не при девочках, господин воспитатель, ладно?» «И значит, так они живут? Годами? А кто-нибудь там, на воле, это знает? В мире стабильности и всеобщего благополучия?» «А интересно, что стал бы делать ты, если бы знал? Не сейчас, а тогда, раньше?» «Я бы не поверил». «Может, и сейчас не веришь?» «А что я могу сделать сейчас?» «Ничего. И какое тебе дело? Ты же всегда терпеть не мог детей». «Да, многие не терпят». «Ты не многие. Ты не терпел потому, что не хотел вспоминать собственное детство. Ты его предал». «Ах, какая философия! Монолог под виселицей!» Он понял, что долго молчит. Спросил с хмурой деловитостью. «Значит, шприц — это больнее?» «Да, господин воспитатель».